К тому же, Юрий также не забыл упомянуть о том, что слишком много посторонних индивидуумов, находящихся вокруг, сейчас явно начнут проявлять никому не нужный интерес к знаниям, к которым нельзя давать такого доступа кому попало. Поэтому он лучше промолчит. А молчать он собирался как можно дольше. Конечно, сейчас и сам парень понимал, что если за него возьмутся серьезно, например, те же самые палачи из казематов тайной службы императора, то долго молчать не получится. Вот только сейчас, пока он числился супругом Елены, у парня была возможность отбиться от таких нападок. Поэтому он и решил изображать из себя этакую своеобразную оскорбленную невинность. Ему повезло еще и в том, что прежде, чем император сумел подобрать слова и все-таки начать снова играть в свою игру, к ним приблизились представительницы семьи властителя из империи Шань, которые тут же принялись раскланиваться с местным императором, а также и с членами его семьи. При этом, Юрий заметил еще один факт, показавшийся ему немного странным. Дело в том, что вторая девушка, которую невеста принца Георга представила как свою старшую сестру, слегка насмешливыми взглядами окатила всех присутствующих, включая сюда даже представителей императорской семьи. А вот на самого Юрия она посмотрела более серьезно и очень внимательно, словно пыталась разглядеть в нем что-то такое, чего не видят все остальные. А учитывая тот факт, что на мгновение взгляд девушки задержался фактически на месте расположения его ядра, парень догадался и о том, что именно она пытается увидеть, именно его силу. И наверняка она пыталась понять то, с кем она имеет дело. Согласно легендам, которые он обнаружил в архивах секты меча, можно было понять, что иногда некоторые монстры, которые переходят определенную стадию развития и превосходят определенный уровень силы, могут перейти на ступень трансформации и из монстра превращаются в человека. Ну, это такие легенды у них. При этом, такое существо, превратившееся в человека, сохраняет всю свою силу, знания и опыт, которые у него были ранее. Естественно, что такое существо становится куда опаснее, чем можно подумать, ведь по силе оно может приравниваться фактически легендарным разумным, которые уже достигали уровня божественной сущности. Более того, это существо умеет прекрасно скрывать свою силу, что заставляет заранее думать о последствиях, хотя внешность у него будет точно человеческая. Возможно, именно поэтому эта девушка сейчас так внимательно смотрела на Юрия. Слишком молод он был для того, чтобы владеть такими знаниями и опытом, которые продемонстрировал перед ней на полигоне. То есть, вполне может быть и такое, что представительница семьи императора из другого государства банально заподозрила, что перед ней не тот, кто был человеком по рождению, и это могло привести к определенным сложностям, потому что он для таких индивидуумов, каких против него сейчас могли бы выставить представители империи Шань, был бы смертельно опасным врагом. Хотя Юрий сам никогда с таким не сталкивался, но он читал легенды и помнил о том, что для таких существ противниками могут быть только те, кто достиг, как минимум, уровня зародыша божественной сущности, и то их нужно не меньше 3-5 разумных, иначе смысла в такой битве не будет. Это существо, высвободив всю свою силу, банально раздавит своих потенциальных врагов, поэтому можно было понять ее беспокойство. Однако Юрий вел себя вполне спокойно, и в разговоры представителей императорской семьи не вмешивался, и на данный момент просто изображал своеобразного истукана, хотя пару вопросов ему все же задали. Будущая супруга принца Георга постаралась все же спросить у него о том, где Юрия обучили подобным знаниям, а также хотела бы узнать о том, не хочет ли он отправиться в обитель мастерства пути постижения Дао. Якобы, там его могут поддержать и дадут возможность развиться куда сильнее, чем в этом государстве. Но Юрию на эти вопросы отвечать не пришлось, так как едва прозвучало подобное предложение, в дело тут же вмешалась принцесса Елена, прямо заявив о том, что не считает нужным, чтобы ее супруг прервал свое обучение в академии, а до этого у него оставалось еще как минимум 2,5 года. К тому же, он и в империи Суран может найти для себя полноценную поддержку и помощь. Если будет нужно, то она сама поможет ему получить все то, что ему будет необходимо. При этом, принцесса Елена не забыла коротко стрельнуть сердитым взглядом в сторону отца, который, по своему мнению, ничего предосудительного не делал, ведь он просто хотел получить определенную выгоду для собственного государства, а то, что при этом он проявил отсутствие такта, Так это же в отношении какого-то безродного дворянина, хотя тот и является сейчас, якобы, супругом принцессы, но для самого императора он был пустым местом, что Адальберт прямо продемонстрировал перед Юрием и перед всеми собравшимися вокруг благородными. И, надо сказать, что для парня это было довольно серьезным фактором, прямо говорящим о том, что ему нужно заранее подготовить пути отхода. С этой семьей ему нужно как можно быстрее заканчивать свое общение. А значит, ему нужно постараться выяснить, чего хотят представители империи. Поэтому он специально и весьма демонстративно, и с некоторым недовольством, посмотрел на принцессу Елену, которая уже вошла в раж и открыто рассуждала о том, что нужно будет делать ему. Как будто она решает то, что будет делать ее муж. Сейчас это выглядело настолько наивно, что даже две стоявшие напротив нее принцессы из империи Шань слегка переглянулись, а потом продолжали дежурно улыбаться. Однако, при всем этом, Юрий точно чувствовал, что они готовы вот-вот рассмеяться в полный голос, так как даже им было понятно то, что если Юрий захочет уйти из этой семьи, то остановить его каким-либо образом принцесса Елена просто не сможет. Вот только сейчас Юрию предстояло защищать свои собственные интересы. Ведь за этими двумя принцессами, в окружении прислуги и нескольких благородных девушек из империи Шань, к нему двигались еще и те самые представители секты, которых он буквально раскатал на полигоне. Да, это казалось, что он сделал все легко и фактически не напрягаясь. Только вот никто не знал ничего о том, как он трудился ради этой победы. Если бы не его система, заранее созданных и запасенных плетений, то вряд ли бы ему удалось напугать этого старикашку, вышедшего против него последним, тем, что он создал буквально, по щелчку пальцев, перед ним сразу три мощных магических плетения. Если бы он раньше не анализировал и не дорабатывал плетение гранитной стены, которую сделал более мощной и защищенной, то он и первого бы удара снежным лотосом не пережил бы. Ведь, по сути, эта стена представляла из себя своеобразное магическое плетение, похожее на своеобразный матрас, или мелкоячеистую сетку. Вот именно от толщины нити этих ячеек и количества самих ячеек, то есть их величины, зависит прочность такой защиты. Юрий долго рассматривал то, что видел перед собой в виде той самой пространственной иллюзии. По сути, если примерно сравнить, то в каменной стене такие ячейки обычно выглядят размером где-то сантиметров 30 в поперечнике. Если же это была гранитная стена, то ячеек было больше, а поперечник отдельно взятой такой ячейки размером сантиметров 15. Юрий же, когда еще рассматривал такое плетение, решил попробовать уменьшить размер ячеек и увеличить их количество хотя бы раза в два. Хотя, ему удалось это сделать и с достаточно большим трудом, но он добился своего. И, по сути, такие ячейки у него были размером сантиметров 5. Создавалось это плетение тоже не так-то просто. Если, например, создавать его с нуля, то пришлось бы немного повозиться. Но у Юрия оно было заготовлено заранее. Конечно, для вида, Юрий демонстративно снял с себя различные артефакты, в виде колец, браслетов и убрал оружие. По крайней мере, до того момента, пока какой-то завывающий идиот, в котором он потом узнал одного из подмастерьев, сильно обиженного им в тот самый день приезда невесты Георга, не набросился на него со своим мечом в руке. Конечно, Юрий мог бы отбить эту атаку и чистой магией, достаточно было бы одним лотосом хаоса в лоб ему влепить, но тогда бы он точно погиб бы, и никакого воспитательного процесса бы не произошло. Юрий же хотел его научить уму-разуму, или на его примере показать другим то, как не стоит поступать. Поэтому и выпустив из своего хранилища собственный меч, сделанный из магического титана, благодаря этому своеобразному артефакту он сумел заставить этого подмастерья секты пожалеть о собственной наивности и глупости. Как ребенка, избив его этим мечом, используя его лезвие как своеобразную палку. Если бы он хотел бы убить этого идиота, то сделал бы это очень быстро. А так, показательная порка на глазах тысяч зрителей. Что может быть хуже для того, кто старательно превозносил себя и свое мастерство над другими? По сути, можно было сказать, что его авторитет теперь был просто уничтожен. И каких бы высот в будущем этот индивидуум не добился бы, ему всегда будут вспоминать этот позор. Поэтому можно было понять, что, скорее всего, в ближайшее время, этого индивидуума отправят куда-нибудь подальше. Явно в этом государстве он не останется. Тем более в охране молодой принцессы Айонг, да и других тоже. Зато потом, Когда Юрий продемонстрировал свои собственные лотосы хаоса, один только изумленный взгляд старого мастера, который явно был старейшиной этой секты, а также резко встопорщившаяся его бородка, сказали парню буквально все. Все его усилия не были напрасными. Он добился того, чего хотел, сумел удивить своих потенциальных врагов, и даже смог заставить их с собой считаться. Теперь же они, скорее всего, будут пытаться настаивать на том, чтобы он вошел в их секту. В архивах секты меча такое упоминалось. Даже в империи Шань, где секты фактически захватили власть над землями, случалось подобное. Когда какой-нибудь одаренный, например, из благородного семейства, у которого было вполне достаточно средств для обучения своих детей на дому, не отдавая их в какое-либо услужение и обучение, мог достичь достаточно высокого результата без помощи секты. Тогда представители секты начинали попытки давления и попытки влияния, но такой индивидуум им был нужен. В этих архивах упоминалось о том, что представители сект, особенно старейшины, очень любили как-нибудь встретиться во время какого-либо праздника и начать рассказывать о том, какие у них были, есть и, возможно, в будущем, будут мастера. Также они проводили различные состязания, где кичились своей силой и возможностями. И поэтому было немудрено то, что сейчас начнутся попытки повлиять на Юрия. Да, он им продемонстрировал плетение лотоса хаоса. Судя по удивлению их старейшины, тот точно никогда ничего подобного не видел, ведь плетение Юрия было более стабильным, более мощным и более опасным. И именно исходя из этого можно было понять, что эту технику они просто мечтают заполучить. А учитывая возраст парня, который им противостоял, они уже примерно просчитали тот уровень, до которого паренек сможет дойти, если займется именно культивацией и развитием у себя способностей для постижения пути Дао. Как результат, он понимал, что они начнут пытаться давить не только на него самого, но и на тех, кого считают его близкими. Подумав об этом, Юрий едва сдержал рвущийся из него смех. Все только по той причине, что его близкими они сейчас могут считать именно представителей местной императорской семьи. Только вот они не понимают того, что Юрий уже сам пострадал от такой родни, и поэтому вряд ли захочет прислушиваться к их желаниям. Чтобы секта благословенного лотоса империи Суран не обещала бы, но после подобной демонстрации силы Юрия даже император Адальберт понимает, что такого мастера упускать ему не стоит. Хотя, какой он, ко всем демонам, мастер, ведь, по сути, он еще только студент столичной академии, при этом парень понимал, что в академии его уже ничему особому научить не могут, поэтому он может в любой момент ее покинуть. Но был один нюанс: Юрий привык выполнять все свои замыслы до конца, и если он поставил перед собой цель получить перстень обученного мага в академии, да еще и потратил на это столько сил и различных ресурсов, то сделает то, ради чего сюда пришел, по крайней мере, очень сильно постарается, если его только не принудит отправиться куда-нибудь еще. Я думаю, что на сегодня хватит всех этих разговоров. Внезапно словно проснулся император Адальберт, видимо и сам поняв, что теперь, да еще и при такой толпе, все эти попытки разузнать какие-либо его секреты просто провалятся, теперь решил, что пора все же дать Юрию отдохнуть. Елена, я думаю, что вы хотите отдохнуть, да и нам тоже пора возвращаться во дворец, так что вас проводит. И пожалуйста, постарайтесь в этот раз обойтись без прошлых сюрпризов, как тот, когда посреди ночи вспыхнул столб пламени над вашей резиденцией. Услышав такую тираду, Елена тут же заявила, что им действительно пора бы отдохнуть. К тому же, хоть Юрий и не показывает, но он явно устал после такой демонстрации силы. Поэтому они и отправляются в резиденцию отдыхать. Хотя парень и не собирался этого делать. Он хотел остаться на территории академии. Вот только Елена, подхватив парня под локоть, повела его прочь, при этом тихо прошептав Юрию на ухо, что сейчас ему лучше уйти с ней. В академии было слишком много гостей, которые не имели никакого отношения к империи Суран, а значит, ему и здесь сейчас покоя не дадут. Вот в ее резиденцию кто попало нос совать не будет, а в академии уже давно словно проходной двор какой-то. Сначала Юрий не понял того, на что она намекает, но когда она начала перечислять, то с большим трудом сдержал усмешку. Она вспомнила всех тех, кто пропадал как на территории академии, так и за ее пределами, приписав сюда и архимага Риона, и казначея гильдии магов империи, и даже его бывшего горе-наставника, магистра-артефактора Филиберта Галана, который также бесследно исчез. Да, старик прожил некоторое время в подвале, но потом и его жизнь закончилась. Особенно в тот момент, когда Юрий понял главное. Этот старик просто сошел с ума от безысходности. Он настолько привык контролировать ситуацию и свою жизнь, не отвлекаясь на чужие жизни, что, когда попал в руки к Юрию, его разум просто не справился с такой обидой. Ведь он был уверен в собственном величии и могуществе, что тут можно сказать. По сути, большая часть тех, с кем Юрий сталкивался, и кто страдал, попадая в его сети, все эти индивидуумы сами недооценивали его, считая себя сильнее и могущественнее. Что тут скажешь, безнаказанность порождает вседозволенность. Так было с гномами, с архимагом Орионом, с казначеем гильдии. Так же было и с этим магистром Галаном. Его никто не просил начинать охоту на Юрия, но он сам сделал эту ошибку. А за ошибки надо платить, всегда. Слегка оглянувшись по сторонам, и заметив то, как вся эта огромная толпа народа постепенно начинает двигаться в сторону выхода с территории Академии, Юрий тяжело вздохнул, тут же получив от Елены внимательный и даже кажущийся ему, по какой-то непонятной причине, весьма взволнованный взгляд, словно она беспокоилась за его жизнь. Но он знал, что это далеко не так, она просто проявляла демонстративную заботу. Однако он сейчас вздыхал не из-за того, что пытался что-то изобразить, а именно из-за того, что просто начинал уставать от всего этого показного поведения девушки. Раньше, когда она с ним встречалась как обычная баронесса, подобной демонстрации не было, тогда ему все казалось более естественным и спокойным. Сейчас же она вела себя так, будто к ней в руки упал какой-то драгоценный камень, и девушка просто не знает того, как его уберечь от чужих рук, что действительно выглядело странно. Ко всему прочему, он понял еще и то, почему она так быстро потащила его прочь. Для начала от расспросов ее собственного отца, Юрий уже слышал от принца Георга о том, что принцесса Елена довольно сильно поссорилась с императором. Именно из-за того, что император Адальберт что-то не то сказал про ее супруга, про самого Юрия. Хотя самому парню в это не особо верилось. Потом, обратив внимание на слегка задумчивые взгляды красоток из империи Шань, парень понял, что это тоже был фактор, от которого Елена хотела его сейчас оградить. По крайней мере, сейчас она весьма старательно демонстрировала это желание, словно она ревновала его к этой красавице с хитрыми слегка раскосыми глазками. Только, а какой мог быть смысл ревновать того, кого ты впоследствии все равно собираешься выбросить на свалку? Нет, играла принцесса свою роль просто великолепно. Юрий бы и сам поверил бы в то, что она чистосердечно пытается его оградить от чужого влияния, если бы не одно, но весьма значительное и большое «но», которое заключалось именно в отсутствии доверия. Юрий действительно больше не доверял принцессе Елене, и заранее подозревал ее в том, что она играет в свою собственную игру, в которой сейчас ему отведено место инструмента. Тем более, что слегка развернувшись, и отвечая на приветствие одного из преподавателей Академии, Юрий краем глаза заметил еще и то, что происходило сейчас в том месте, откуда они только что ушли, а там столпилась толпа народа вокруг императора Адальберта. Кто-то что-то спрашивал, кто-то старательно восхвалял мудрость императора, нашедшего такого прекрасного супруга для его дочери. Кто-то пытался подхалимничать, воспевая величие самого императора и его прозорливость, не упоминая, почему они это делают, и какова причина для такой лести. Все это сейчас там слилось в один сплошной гул, и в этом гуле можно было различить голоса послов из сопредельных государств. Так что торги уже начались, все хотят получить свои бонусы, и в первую очередь, соседи империи хотят выяснить то, какие цели будет преследовать сам император Адальберт во внешней политике в ближайшее время. Все-таки практически все соседние государства, которые уцелели после фокусов эльфов, сейчас успели отхватить часть чужих территорий, и теперь будут их весьма старательно некоторое время переваривать, как максимум лет 10, а, как минимум, лет 5, но им нужно время, то есть, им нужен мир и покой. Война, на данный момент, не нужна никому. Да, империя Суран поглотила больше территорий, она поглотила целое королевство Анбург, и уже только поэтому можно было понять то, что в данном случае империи тоже нужен мир, и, возможно, даже на больший срок. Однако такая сила, которая, якобы, сейчас появилась в руках императора Адальберта, заставила всех задумываться о его настоящих планах. Хотя, По сути, сам император ничего не контролирует. Но об этом посторонним разумным точно знать не стоит. Как уже было сказано ранее, в этом случае мнение Юрия никого не интересовало. Все были уверены в том, что раз такой многообещающий одаренный женат на принцессе Елене, то он всего лишь марионетка императора Адальберта. И это все сейчас немного напрягало Юрия, потому что он и не собирался полностью превращаться в игрушку этого разумного. Он просто хотел закончить свои дела в империи. А потом, а что будет потом, уже будет видно, впоследствии. Сейчас же Юрий просто хотел оказаться где-нибудь в одиночестве, в полной тишине, чтобы просто отдохнуть. Отдохнуть от всего этого гвалта толпы, которая все никак не хотела выпускать свою жертву из липких и грязных рук зависти, ненависти и злобы. Да, это было так. Сейчас в некоторых индивидуумах в отношении Юрия полыхнули целые шквалы эмоций, среди которых главное место занимала злоба, ненависть и зависть. Завидовать-то можно было по-разному, по-доброму или по-злому, и тут ничего не поделаешь. По-доброму завидуют те самые люди, которые желают тебе добра, и радуются за то, что ты смог чего-то достичь, несмотря на все препятствия. А по-злому, зло завидуют только те, кто просто был бы рад, если бы ты на чем-то ошибся, если бы у тебя произошла какая-нибудь неприятность, или провал твоих планов, но у тебя все получилось. И именно это их и это бесит. Вот и тут было точно так же. И он это почему-то начал ощущать достаточно сильно. Возможно, именно после того прорыва ядра у него проявились какие-то новые способности. Этого Юрий пока не знал, но хотел бы понять. А для этого, как ни крути, нужны были долгие медитации и попытки самопознания самого себя. И не только самого себя, но и своих новых возможностей. А этого в такой толпе сделать было просто невозможно. Именно поэтому Юрий и сделал вид, как будто он сильно устал, и пошел на поводу желаний принцессы Елена, которая уводила его прочь из академии. Видимо, сейчас она действительно поведет его в свою резиденцию. Девушка давно пыталась его туда затащить. Зачем? Да, кто же ее знает. Может, просто поговорить хотела, рассказать ему свои новые планы и идеи по поводу продвижения интересов империи? Ну, не просто же так, чтобы побыть с ним наедине и подержать за руку. Это он уже не верил, и, возможно, уже не сможет поверить, никогда. Что поделаешь, но доверие – это такая штука, которую легко потерять, но вернуть. А вот это практически невозможно, особенно в отношении того, кто тебя один раз уже предал и использовал. А по-другому то, что с ним случилось ранее, Юрий просто не мог воспринимать. И тут тоже уже ничего не поделаешь. Интриги на чужом поле. Ну что, сестрица, ты убедилась в том, что я была права? Пятая принцесса тихо прошептала на ухо своей старшей сестре, провожая внимательным взглядом принцессу Елену, которая старательно уводила под руку слегка растерянного таким вниманием молодого парня. Вот теперь скажи, что я ошибалась. Ну, скажи. Нет, сестренка, ты не ошибалась. Практически не шевеля губами, что отрабатывалось ими долгими часами воспитательных тренировок и во время каких-нибудь важных церемоний в империи Шань, принцесса Мюнбёль слегка подмигнула левым глазом своей младшей родственнице. И я рада, что так оно и есть. Значит, нам нужно разработать план. Этот парень действительно какой-то уникальный, и местный император это все явно уже и сам понял. Теперь он в этого Юрия вцепится как клещ. Придется очень постараться, чтобы его отсюда вырвать. Но ты сама видела, что даже представители секты благословенного лотоса буквально на ушах стоят. Этот парень применил именно лотос, но не тот, не снежный. У него лотос какой-то другой. Теперь-то и мне самой очень хотелось бы знать о том, что это за плетение такое. Он сумел заставить их отступить. Ты когда-нибудь видела, чтобы старейшина секты, даже младший, отступал перед настолько молодым мальчишкой? Я точно такого раньше не видела. Да и никто, наверное, никогда такого не видел. А значит, сейчас нам нужно выяснить как можно больше информации. Жаль, что мы не можем сейчас пойти прямо за ними, так как мне придется сейчас провести официальное представление императору Адальберту, вручить те самые дары, которые с нами прислали. Но есть один нюанс. Часть даров, которые прислал наш отец, предназначалась не императору и не его государству, а именно этому парню, если он оправдает надежды отца. И, как теперь я вижу, он не ошибся. А вот что будет делать секта благословенного лотоса, я не знаю. Они привезли много даров, а значит, скорее всего, будут дарить все и сразу. И если они, по глупости своей, решили, что этот парень действительно подчиняется императору Адальберту, то они очень сильно ошиблись. Император Адальберт точно, как и они, не знал ничего про такие способности этого парня. А это прямо говорит о том, что у него много секретов, и император Адальберта больше их части просто не знает. Вот об этом я отцу и писала. Тихо и мелодично рассмеялась принцесса Айонг, слегка наклоняя голову, чтобы ответить на приветственный поклон одного из послов соседних государств, который уже несколько раз прямо намекал девушке на то, что был бы не против предоставить ей в помощь несколько девушек, что могли бы обучить девушку жизни в этом государстве. Он сразу привлек мое внимание, тем более, что ты сама видишь, как сильно он отличается от всех местных. Он слишком хитрый, словно долгие годы интриговал при дворе нашего отца, и это узнавание и заставило меня начать переживать. К тому же, посмотри на двух воинов, что идут за ним. Видишь их? Это те самые бойцы, что одним ударом снесли подмастерьем секты благословенного лотоса. Вот эти двое, сразу же быстро стрельнув внимательным взглядом в сторону указанных разумных, принцесса Мюнбёль тут же задумчиво сощурилась. Да, они тоже какие-то странные, слишком холодные, равнодушные, словно это не люди. А кто тогда? Но ведь в магическом плане это точно люди? Нет, они точно очень опасны. Кто же они такие? Скорее всего, о них все подробно знает именно Юрий. Значит, он нам и нужен. Услышав такой вывод от старшей сестры, Айонг тихо хмыкнула. Теперь дело оставалось за малым, за малейшей возможностью, которую принцесса Мюнбёль точно не упустит. Уж в этом девушка была точно уверена, так как она прекрасно знала свою сестру, знала про ее хватку и хитрость. А значит, этот молодой парень теперь будет просто обречен попасть в ее сети. Что тут можно было сказать? Четвертая принцесса была знаменита своей хитростью и охотничьим азартом. Словно та самая гончая, встав на след добычи, Мюнбёль теперь уже точно не выпустит этого парня из своих цепких коготков, так как банально не умела отступать. Именно поэтому Айонг теперь сможет сосредоточиться на своих насущных делах, на общении с принцем Георгом и его окружением, так как в будущем это будет и ее окружение, которое именно принцесса и должна будет контролировать, так как от этого будет зависеть очень многое. Учитывая свой опыт жизни в империи Шань, Айонг прекрасно понимала тот факт, что рано или поздно Георг все равно заведет себе любовницу, а то и не одну. Что тут скажешь, это было в характере мужчин, так что ей нужно было заранее решить, что именно она будет делать. Да, она могла бы устроить полноценную конфронтацию и попытаться задавить в Георге саму мысль о таких возможностях, но тогда, вполне возможно, она долго не проживет. И в этой ситуации не факт, что это будет дело рук ее супруга, которым в будущем станет принц Георг. От нее постараются избавиться сами дворяне, которые могут попытаться подсунуть ему своих дочерей и даже жен. И все именно для того, чтобы приблизиться к будущему императору. Хотя, если Айонг будет действовать более умно, то все можно повернуть именно так, как ей будет нужно. Думая об этом, молоденькая принцесса вспоминала о том, как поступала в прошлом одна из супруг деда ее отца, императора Тейна, та самая, что впоследствии, после гибели на войне с демонами ее мужа, стала императрицей, которая даже сыну не дала править. Эта великая женщина, едва став женой еще молодого тогда императора, тут же постаралась взять под свой контроль весь двор императорского дворца, и, в первую очередь, она взяла под контроль именно гарем. Все последующие жены императора, по сути, были ее людьми, нет, не подругами, а именно теми, кто служил именно ей, как и все их родственники, которые и сами прекрасно знали о том, кто именно дал им такую возможность приблизиться к семье императора, и это позволило ей быстро добиться желаемого. Сам император, ее супруг, хотя и занимался делами империи, даже не понял того, как все нити власти оказались в руках его супруги, так как все приближенные, все чиновники, да и генералы, прежде чем идти с докладом к императору, сначала заходили к его супруге, чтобы именно она решала то, что именно должен узнать император, а потом она аккуратно советовала своему супругу, что было бы лучше предпринять в том или ином случае, не говоря уже о том, что именно она решала то, с кем именно и сколько раз будет проводить свою ночь император. Так что и семья этого могущественного разумного вскоре была полностью под ее контролем. И когда ее супруг погиб, и она заняла трон, став императрицей, никто даже не попытался как-то оспорить ее право на подобное. Вспомнив об этом своеобразном опыте их семьи, Принцесса Айонг уже начала размышлять о том, что и как ей нужно сделать, чтобы не только ее семья, но и ее окружение, также полностью попало под влияние будущей императрицы. И если для этого ей будет нужно подложить в постель своего супруга пару-тройку молоденьких и наивных дурочек, которые просто сыграют свою роль, дав ей возможность взять под контроль не только собственного супруга, но и весь двор императора. Хотя это будет не так-то и легко, так как здесь были свои нравы и обычаи, хотя бы номинальные. Например, само отношение к браку. Все эти дворяне империи Суран старательно делали вид, что живут с одним супругом или супругой, но на самом деле у них могло быть очень много любовников и любовниц, особенно с учетом взаимоотношений при дворе императора. Тут некоторые дамы, за время одного бала, могли поменять до 5-6 любовников, и это было нормально. Так что, если принцесса Айонг сумеет заманить в свои сети несколько дворянских семейств, то молодой принцессе будет проще взять под контроль все окружение своего супруга. Но сделать это она должна сделать именно так, чтобы саму будущую императрицу никто не смог бы обвинить в том, что она позволяет себе пошаливать на стороне, так как то, что могут простить императору, его супруги никогда не простят. Хотя некоторые из высокородных уже начали, весьма осторожно, намекать на то, что было бы неплохо, если бы в ее окружении были бы их дети. И эти самые дети были именно мужского рода. Зачем? А именно за тем, чтобы постараться подсунуть своих детей в ее постель, а уже затем начать использовать этот факт как рычаг давления на нее. Этого она просто не могла себе позволить, так что окружать ее будут только девушки. Особенно, когда она захочет побыть с кем-то наедине. Те самые девушки, что впоследствии будут иногда ее подменять в постели будущего императора. Главное, чтобы они все заранее понимали, что именно она и позволяет им это делать. Также, в будущем, это должны будут понимать и их родственники. При этом, принцессе Айонг будет необходимо позаботиться о том, чтобы эти люди, которых она приблизит к себе, не были просто жадными идиотами, что гонится только за деньгами и властью. Такие индивидуумы всегда будут угрозой для любого дела, для любого государства. А если Айонг хочет стать той самой императрицей, о которой будут потом слагать легенды, то ей нужно будет очень старательно подбирать тех, кого потом можно будет поставить на определенные посты чиновников, что позволит ей доверить часть дел в надежные руки. А в таких делах важно не ошибиться в самих людях. А с учетом того, что теперь она была не одна, можно было понять то, насколько ей будет проще заниматься своими делами, уже не отвлекаясь на охоту как за самим этим странным парнем Юри, так и за всеми его секретами. А уж в том, что ее старшая сестра сама сделает все, что будет нужно, она уже даже не сомневалась. Ведь ее сестра прибыла в столицу этого государства не просто для того, чтобы поразвлечься и банально проведать свою младшую родственницу. Для этого ей было бы не нужно привозить с собой такое сопровождение из нескольких весьма красивых девушек, не говоря уже о том, что с четвертой принцессой сюда приехали даже несколько представителей тайной службы империи Шань, которые сейчас уже старательно пытались вживаться в новые роли и искали возможности выполнить задание своего истинного хозяина. Да, им будет сложно раствориться среди местных жителей, ведь они сильно отличались от местных жителей, как внешне, так и по повадкам. Но эти люди не умели отступать, так как, по своей сути, были в некотором роде фанатиками своего дела, и ради достижения нужного результата они пойдут на все, как и сама принцесса Айонг. Именно поэтому девушка слегка легкомысленно улыбнулась и чуть прикрыла свои веки, словно приветствуя стоявшего за спиной императора Адальберта принца Георга, который также улыбнулся ей в ответ, ведь сейчас ей было необходимо завоевать его доверие, а для этого девушке придется постараться. В огромном зале императорского дворца, украшенном фресками с изображением подвигов местной знати и историческими сценами, император Адальберт принимал своих гостей из далекой империи Шань. Своды зала уходили ввысь, где среди золотых рельефов искрились драгоценные камни, как бы подчеркивая силу и величие правящего дома. Император восседал на троне, сделанном из драгоценных пород дерева и украшенном вырезанными фигурами зверей, символизирующих власть и мудрость. Его мантия, усыпанная рубинами и вышитая золотыми нитями, подчеркивала царственность. Вдоль стен стояли местные придворные, воины и советники, поглядывая на гостей из Шань с любопытством и некоторой настороженностью. Представители секты благословенного лотоса, облаченные в шелковые одежды с узорами лотосов и драконов, ступали к трону с особыми поклонами, выражая уважение местному правителю. Возглавлял делегацию младший старейшина секты, мужчина с седой бородой, преклонного возраста, который, даже несмотря на недавнее поражение, шел с весьма горделивой осанкой и проникновенным взглядом. Его звали Ли Йонсен, и его влияние в секте и мастерство в Дао были широко известны даже за пределами империи Шань. Рядом с ним сейчас стояли мастера и подмастерья, прибывшие с ним, державшие в руках резные ларцы и готовые передать дары. Первым был вынесен изысканный ларец из нефрита, усыпанный золотыми цветами лотоса и с инкрустацией редкими драгоценными камнями. Внутри ларца, покрытый мягким шелком, лежал редчайший артефакт – кристалл сферы силы, оберегающий его обладателя от магического воздействия. Ли Йонсен, приподняв крышку, сделал легкий кивок в сторону его содержимого и пояснил, что этот кристалл способен защитить самого императора Адальберта или его ближайших родственников от враждебных магических плетений, что является символом доброй воли и намерения защищать мир и процветание между двумя странами. За первым подарком последовали другие. В следующем ларце из чистого золота, покрытого резьбой, находились редчайшие пилюли долголетия, составленные по древним рецептам. Гость пояснил, что эти пилюли, как говорят, замедляют старение и придают силы в важные моменты. Услышав это описание, император Адальберт с интересом кивнул, наблюдая за предложенными сокровищами. Затем поднесли массивный свиток с древними рисунками боевых техник. Ли Йонсен, раскрыв свиток перед императором, осторожно отметил, что знания, запечатленные в этом свитке, раскрывают способы медитации и техники укрепления боевых навыков, используемые лучшими мастерами, идущими по пути постижения Дао. Он пояснил, что этот подарок символизирует намерение делиться знаниями и опытом, накопленными веками. Затем шли и другие дары, которых было достаточно много. Когда все дары были показательно выставлены перед троном императора, Ли Йонсен сделал еще один короткий шаг вперед и, слегка поклонившись, намекнул на возможное сотрудничество не только между двумя государствами, но и между императорской семьей и сектой Благословенного Лотоса. Он осторожно выразил желание секты Благословенного Лотоса помочь в обучении талантливых магов и воинов империи Суран. Также Ли Йонсен отметил, что союз двух великих держав принесет взаимную выгоду, особенно учитывая уникальные знания, которыми обладает секта. Придворные императора Адальберта начали перешептываться, обсуждая такие щедрые предложения, и выражение интереса на лице императора только усилило восхищение собравшихся. Но даже несмотря на это, император Адальберт, внимательно слушая, холодно кивнул, как бы оценивая истинные намерения своих гостей. Однако все видели, что его интерес был искренним, особенно учитывая редкость даров и великодушие предложений. Четвертая принцесса Мюнбёль, стоявшая немного поодаль от представителей секты Благословенного Лотоса, шагнула к трону императора Адальберта с грацией, свойственной аристократии империи Шань. Ее наряд из небесно-голубого шелка, украшенный тонкими вышитыми узорами облаков и лотосов, словно переливался в свете огромных канделябров зала. На ней были драгоценности, но не слишком броские, подчеркивающее ее утонченности скромное обаяние. Молодая принцесса держала себя с достоинством, но была видна легкая тень волнения на ее лице, и это было вполне понятно, так как этот прием слишком многое для нее значил, и все потому, что ее отец, император Тиин, в личной беседе с дочерью сдержанно упомянул о местной императорской семье, особенно о муже старшей дочери, принцессы Елены, том самом Юре, которого она уже сама сумела оценить в полной мере. Этот молодой супруг Елены был весьма необычным магом, а императора Тиина особенно интересовали его таланты и способности мага-артефактора. Но для местных истинные намерения ее отца должны были остаться секретом, и сама принцесса Мюнбёль понимала, что пока не имеет права проявлять открытый интерес к супругу принцессы Елены. Однако ее интерес к самой принцессе не должен был вызывать подозрений. С улыбкой, отражающей скрытую непринужденность, принцесса Мюнбёль вежливо поклонилась императору Адальберту и сделала шаг вперед, чтобы вручить дары от своего отца. В ее руках был изящный ларец, выполненный из белого нефрита, украшенного резьбой по камню, изображающий небесные врата и драконов. Этот подарок предназначался исключительно для самого императора Адальберта и символизировал единство двух империй, а также нес в себе пожелание защиты и благословения. Внутри ларца находился изысканный веер, выполненный мастерами империи Шань, со вставками из редких перьев и резьбы по слоновой кости, а также древний нефритовый амулет, которому приписывали защитные свойства. Все это она вручила с особым поклоном и приветливой улыбкой, которая должна была выразить ее уважение и желание укрепить дружбу между их странами. Закончив с подношением главного подарка, принцесса повернулась к остальным членам семьи императора, особенно отмечая младшего принца Георга, обращаясь к нему с поклоном и мягкими словами. Она вручила ему небольшой ларец с утонченными подарками. Он получил украшения, выполненные искусными мастерами Шань, а также изысканные ароматы и благовония, созданные из редчайших цветов, собранных в высоких горах. В процессе вручения подарков ее взгляд бегло скользил по лицам придворных, надеясь увидеть принцессу Елену, супругу того самого Юри, но ее не было среди присутствующих. Именно поэтому принцесса Мюнбель скрыла разочарование и сделала вид, что целиком сосредоточена на вручении даров и вежливых словах. И довольно быстро закончив этот процесс, она снова обратилась к императору Адальберту с мягким предложением, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно и как бы случайно. «Ваше Величество, я буду глубоко признательна, если мне все же выпадет возможность встретиться с вашей старшей дочерью, принцессой Еленой». Как бы невзначай она указала на еще один ларец, что держал в руках слуга, стоявший за спиной девушки. «Мой отец часто рассказывал мне о добродетели и красоте вашего народа, и мне бы хотелось лучше узнать вашу семью и ее традиции, а также пообщаться и постараться наладить общение с будущей родственницей». Все слова ее речи были продуманы так, чтобы звучать скромно, не выдавая истинного интереса. Ее отцу было важно узнать больше о муже принцессы Елены, но сама принцесса Мюнбель уже прекрасно понимала, что спешка здесь была просто недопустима. И сейчас ее глаза светились искренним интересом, и даже впоследствии, уже покидая зал, она размышляла, какой шаг предпринять далее, чтобы незаметно сблизиться с дочерью местного императора и постараться понять, что скрывается за славой ее мужа. Тем более, что она банально не понимала того, почему на этом роскошном приеме не присутствовали все члены семьи местного императора. Ведь в этом зале не было видно ни того самого парня Юри, ни самой принцессы Елены, что сильно настораживало, так как подобное было возможно только в одном случае, в том, если бы между императором и принцессой Еленой были какие-то сложности. Неужели принцесса Елена в опале? Быстро постаралась осмыслить возникшую ситуацию молодая девушка. Если это так, то можно попробовать переманить ее на нашу родину, ведь само присутствие этой девушки на глазах ее отца будет раздражать его. А значит, есть возможность этим положением дел воспользоваться. А потом, уже там, на родине, можно будет ее просто отдалить от Юри и взять его под свой контроль. Эта мысль была настолько интересной, что девушка даже на некоторое выпала из этой обстановки, банально планируя все то, что будет делать в будущем, если все обстоит действительно так. Да, это было бы просто великолепным решением вопроса. И единственное, что могло бы в этом вопросе помешать ей в воплощении таких планов, так это только само желание местного императора, который мог бы просто не захотеть отпускать от себя такого интересного мастера, который мог бы в будущем достаточно быстро развиться в достаточно сильного мастера Дао. А это было нужно именно императору Тэйну, так как у него снова намечалось полноценное противостояние с сектами. И, лучше всего, если бы за его спиной стоял достаточно сильный одаренный, который легко мог бы противостоять даже старейшинам сект. И то, что этот молодой паренек Юри действительно мог быть способен на что-то подобное, принцесса Мюнбель уже даже не сомневалась. Сейчас же она просто наблюдала и с большим трудом сдерживала свой смех. И все именно из-за того, что местные дворяне, явно рассмотрев гостью императорской семьи, сейчас буквально в прямом смысле заливали мраморные полы своей слюной, а их похотливые взгляды могли расплавить металл. А вот молодые дворянки, и не совсем молодые, сейчас буквально метали молнии глазами, так как девушка была очень красива, даже по меркам империи Шань, а уж про это государство говорить не приходится. Хотя, та самая принцесса Елена была достаточно красивой, и если принцесса Елена по своей красоте была похожа на прекрасный прозрачный алмаз или лед, то принцесса Мюнбель больше напоминала игривый солнечный лучик, теплый и шаловливый, непоседливый и веселый. Точно такой был и характер девушки. Но, при всем этом, ее разум был всегда чист от лишних эмоций, и прозрачен, как идеальный бриллиант. И это странное несоответствие между внешними проявлениями и внутренним миром очень часто вводило ее потенциальных противников в заблуждение, чем девушкой пользовалась. И сейчас она старательно рассчитывала на то, что и в этот раз ей удастся сыграть на такой ошибке, которую сейчас могли сделать те, кто захочет перехватить у нее добычу. А уж в том, что такие умники все равно найдутся, она даже не сомневалась. А нравы здесь были весьма вольные. Несмотря на принятые здесь брачные отношения, в виде всего одного мужа и жены, любовников могло быть достаточно много. Как у мужа, так и у жены. Да, в империи Шань были свои нравы и законы. Было принято многоженство, но такого блуда не было. Да и любовники были просто не нужны. Выбор был всегда. Да и расстаться с тем, кто тебя не устраивает в личной жизни, было не так уж и сложно. Достаточно было заявить о том, что между супругами есть определенные разногласия, и специальный суд, учрежденный еще первым императором, позволял разорвать свой брак. Да, можно было подумать, что такие шаги только позволяли жителям империи Шань буквально скакать из семьи в семью. Да, но тут дело было в другом. Если кто-то разрывал отношения с определенным человеком с помощью того самого суда, то потом он просто не мог ничего вернуть назад. Так что в империи Шань не было повального потока желающих разорвать свой брак. К тому же, тоже по законам первого императора, тех умников, что занимались прелюбодеянием, наказывали очень серьезно. Жену, что изменила мужу, сразу изымали из семьи и возвращали родственникам с позором. И даже ее семья могла просто отправить такую женщину в монастырь, в вечное услужение. А мужчина, можно было бы сказать, что он не так страдает, но, только сказать, на самом деле такой разумный, что не уважал законов страны, банально лишался всех возможностей. Он не мог занимать каких-то должностей, его деятельность тщательно проверялась, так как это было прямое доказательство его мошеннической деятельности. А если этот разумный занимался торговлей, то все его связи просто разрушались, так как его партнеры просто переставали ему доверять. Все это просто уничтожало такого умника. А что, хотел в жизни разнообразия? Молодец, женись на понравившейся тебе девушке или женщине. Тем более, что так тебе придется содержать женщину, и она все же будет твоей, полностью. А ты берешь на себя ответственность за ее поведение. А тут, в этом государстве с такими вещами были некоторые проблемы, и весьма серьезные. Так как даже сейчас, всего лишь проходя мимо некоторых дверей, неоднократно слышала там весьма специфические звуки, и даже некоторые запахи, что четко выдавало то, что именно там происходило. А учитывая то, что она видела то, как выходя из некоторых дверей дворяне мужчины тут же сменялись другими мужчинами, можно было понять то, насколько бесцеремонно местные дворянки относились к таким вещам. К тому же сейчас она прекрасно видела то, что иногда в такие двери проскакивали, между сменяющимися дворянами, и молодые слуги, что четко говорило о нравах. Поэтому молодая принцесса и понимала, что в данной ситуации ей нужно быть очень осторожной. Все эти дворяне сейчас просто хотели поразвлечься с необычной красоткой в ее лице. Тем более, что девушка действительно была достаточно красива. Единственное, на что она надеялась, так это на то, что этот самый молодой парень Юри, который так сильно заинтересовал ее отца, не ведет себя настолько нагло. Хотя, само отсутствие принцессы Елены вместе с ее супругом на этом приеме, практически открыто говорило о том, что здесь есть еще какие-то дополнительные секреты. Возможно, принцессу Елену местные дворяне и опасались трогать, все-таки она дочь императора. К тому же, точно так же местные относились и к будущей жене принца Георга. А Йонг была тоже красивой своей восточной красотой девушкой, и даже хрупкостью, и могла кому-то показаться беззащитной. Но сам факт того, что она могла в будущем стать для них всех императрицей, заставлял этих разумных задумываться о последствиях любой попытки провокации или каких-либо компрометирующих действий против нее. Сама же четвертая принцесса Мюнбёль для этих индивидуумов была всего лишь очередной гостьей. Высокородной, да, но все же гостьей. Поэтому они на нее так и смотрели, буквально облизываясь. Пока что они сдерживались, но так будет недолго. Так что теперь принцесса рассчитывала больше на то, что она все же сможет привлечь внимание этого странного парня. Хотя опыта в таких делах у нее было мало, но ее все же обучали некоторым вещам. Но при этом она все так же оставалась невинной. До первого брака ей нельзя было нарушать это правило. И она понимала, что у нее есть определенные возможности. Главное все повернуть в нужном направлении. Но для этого ей нужно понять, что происходит. И если все получится, то, вполне возможно, ей удастся не просто привлечь к себе внимание со стороны этого паренька, но и выиграть то, что для нее было важно. Ведь отец принцессы не просто так пообещал Мюнбель, если она правильно выполнит то, что ему нужно, и добьется необходимого результата, то император Тейн даст ей возможность самой выбрать для себя супруга. А это, в ее положении, имело довольно большое значение, так как в этой ситуации она сама будет распоряжаться собственной судьбой, что в их государстве и положении принцессы и дочери императора было бы просто невероятной удачей. Именно для этого принцесса перед этим приемом старательно перебрала все дары, которые было необходимо вручить как представителям императорской семьи, так и тому парню. Кое-что поменяла, всего лишь по той причине, что понимала главное. Сейчас ей, как можно быстрее, нужно обратить на себя внимание не только представителей императорской семьи, но и самого этого парня. То есть, она должна ему показать, что его возможности, силы и рвение к учебе, оценил даже их отец, который может дать ему возможность занять довольно высокий пост в родном для девушки государстве. При этом, она понимала, что, скорее всего, его тут же постараются привязать к империи Шань именно брачными узами. Главное, правильно подобрать невесту. Но этим уже будут заниматься те, кого выделит сам император Тейн, и кто прекрасно в этом разбирается. А что, вдруг получится? Тихо прошептала себе под нос, практически не шевеля губами, молоденькая девушка, и снова внимательным, но при этом показательно легкомысленным взглядом, обвела помещение зала, где столпились все эти высокородные и не совсем дворяне, и придворные местного императора. Если этот парень действительно настолько важен и силен, то можно попытаться выбрать его в качестве первого супруга. Во-первых, он будет сам мне за это благодарен, а, во-вторых, а вот то, что могло быть во-вторых, принцесса Мюнбель сама предпочитала даже в мыслях не упоминать. Именно по той причине, что глядя на то, с каким хладнокровием, и даже легкомысленной и насмешливой улыбкой, этот парень наказывал взорвавшихся представителей секты благословенного лотоса, юная принцесса ощутила своеобразный прилив чувств, и даже своеобразное возбуждение. Честно говоря, она видела перед собой воина, который смеялся над бессильными попытками каких-то детишек напасть на него с игрушечными мечами. В этом бою, который она наблюдала собственными глазами, этот парень сумел разбить в пух и прах все то, что достаточно долго, чуть ли не тысячи лет, старательно воспевали в их родном государстве. Силу сект и их величие, их авторитет и возможности. Все было буквально уничтожено легким движением руки этого парня, не говоря уже про хлопок в ладони. Вспоминая это движение руками парня, которое выглядело легким и фактически непринужденным, принцесса каждый раз ощущала новую волну неконтролируемой радости и возбуждения. Ей казалось, что он способен на все, и это было подозрительно. Скорее всего, в данной ситуации ее так радовала и возбуждала именно сама возможность раз и навсегда поставить представителей секты на их настоящее место. Империя потому так и называется, что ей управляет император и члены его семьи. А в последнее время представители сект начали считать себя чуть ли не отдельными хозяевами государства. Им хватало наглости даже на то, что они начинали требовать каких-то послаблений в налогах и уступок в законах, позволяли себе диктовать условия наместникам императора Тейна, и даже угрожали, открыто заявляя о потенциальном бунте. Здесь же она увидела возможность раз и навсегда заставить представителей сект понять, что не такие уж они и великие, как можно было бы подумать. Размышляя над всем этим, девушка неожиданно вспомнила один важный нюанс, который довольно долго зрел в ее голове. Видимо, сама Мюнбель тогда не обратила на него внимания, когда наткнулась на этот факт, прочитанный в архивах императорского дома, но сейчас она вспомнила о нем, и поняла, что ей тогда показалось странным. В различных легендах и сказаниях не раз упоминалось о том, что именно представители секты, какой именно неважно, и имели возможность развиться до уровня зародышей божественных сущностей, не говоря уже о дальнейших шагах в своем развитии по пути постижения Дао. Так вот, она тогда проверила все возможные архивы, до каких молодая принцесса только смогла дотянуться. Ей просто было очень интересно, и она поняла, что за все время существования самой империи Шань, не говоря уже про все эти секты, ничего подобного просто не происходило, так как она не обнаружила ни одного упоминания о том, чтобы кто-то из мастеров как сект, так и других одаренных семейств, смог возвыситься до уровня зародыша божественной сущности. Это было прямое указание на то, что их развитие остановилось. Но, почему, этого она не знала. Однако сейчас сама молодая принцесса понимала факт того, что, возможно, что все эти истории, которые старательно раздували величие и возможности сект, постепенно превращаясь в легенды и сказания, на самом деле всего лишь выдумка. Возможно, представители сект банально были не в силах достичь подобного уровня. И этот парень мог стать первым, кто может подняться до такого уровня. За все последнее время, это было бы не мудрено предположить, так как он в таком молодом возрасте уже сумел весьма неприятно удивить младшего старейшину секты Благословенного Лотоса. А чего он сможет добиться, когда достигнет максимума своих возможностей, в данной ситуации вообще никто не мог предположить. Однако факт того, что этот парень владел какими-то неизвестными техниками, уже давал возможность предполагать, что может стать так называемым предком. Именно тем, кто может полноценно основать и буквально с нуля новую секту. И если император Тейн все провернет как следует, то эта секта будет принадлежать его семье. А что, руководить этой сектой смогут только представители императорской семьи. Все остальные будут всего лишь исполнителями. А при руководстве такой организации, будет возможность разрабатывать новые техники, обзаводиться поддержкой и возможностями. В этой ситуации именно императорская семья и возвысится, и станет чуть ли не наравне, а то и выше, чем все эти секты в империи Шань. Сейчас они кичатся своей силой. Да, с этим никто не спорит. Вот только есть одна сложность. Пока что им приходится признавать власть императорской семьи, а когда за императорской семьей будет стоять такой разумный, владеющий неведомыми техниками, в виде того самого необычного темного, пылающего непонятной энергией, цветка лотоса, можно понять, что такой противник будет весьма неудобен даже для старейшин любой из сект. Да и сам факт того, как этот парень владел теми же самыми плетениями в виде меча, сам по себе заставлял задуматься. Ведь он формировал десяток таких плетений буквально по щелчку пальцев, и уже только поэтому стоило его опасаться. В любой другой секте, даже в секте Благословенного Лотоса, такие возможности могли быть только у старейшин. Нет, сама девушка помнила о том, что ранее была у них одна секта. Секта меча, которая работала только с такими плетениями. И каких-либо других плетений эта секта не использовала. Но даже в этом случае они были опасны, потому что владели своим своеобразным магическим оружием очень виртуозно. Но эта секта не так давно была полностью уничтожена. Без следа и памяти. От них никого в живых не оставили. Да. Принцесса Мюнбёль уже подозревала о том, что ее отец что-то задумал. Слишком уж своевременно все это произошло. И пока секты между собой грызлись за наследие уничтоженной организации, император Тейн смог провернуть свои дела. Ему удалось принять пару законов, которые были не совсем удобны для представителей всех сект. Раньше, как только прошел слух о том, что он собирается принимать такие законы, представители сект начали возмущаться, и все могло перерасти в полноценное восстание или мятеж. Однако именно в это время и возник конфликт у секты меча с остальными сектами, после чего секта меча была уничтожена. Пытливый и хитрый ум молодой принцессы сразу почувствовал в этом деле какой-то подвох. Уж слишком все это весьма своевременно произошло, а значит, есть своеобразные намеки на то, что это все могло быть выгодно именно императору Тейну. Хотя девушка и понимала, что ее отец это сделал именно для того, чтобы защитить не только свою власть, но и собственную семью, но она пока что не понимала того, как можно было так легко отправить на смерть десятки тысяч разумных. И это не шутки. Взять хотя бы численность самих членов этой секты, только одаренных набралось бы с пару тысяч. А если добавить сюда тех простых людей, которые обслуживали обители этой секты и были убиты во время нападения объединенных отрядов других сект, можно было понять то, какое там было побоище. Так что, уже только исходя из этого, можно было понять всю величину коварства и хитрости, которые были применены для достижения этой цели императором Тейном. Хотя о своих выводах четвертая принцесса никому не говорила, так как понимала, что это может быть опасно. Во-первых, она не знала, как на такие выводы отреагирует сам император. К сожалению, слишком любопытных в империи Шань обычно старались отправлять на плаху. Да, она принцесса, и с этим никто не спорит, но принцессу могли бы просто отравить. И при одной мысли об этом, принцесса Мюнбёль тут же вспоминала свою кормилицу, которая взяла для проверки суп, предназначенной четвертой принцессе, после чего умерла в жестоких муках, прямо на ее руках, и Мюнбель прекрасно знала о том, кто именно это сделал. Это были шалости старшей принцессы, той самой, которая после своего замужества с генералом армии империи почему-то считала виноватой в случившемся свою младшую сестру, и решила с ней посчитаться таким образом, подсунув отравленную еду.